Интерпретация 29 главы. Эволюция. Это понятие касается обычно в нашем понимании живых форм. Мы привыкли, что существует эволюция живого, эволюция материи, но существует еще независимо от человека и эволюция познания. Человек признает этот тип познания только применительно к себе или своему поколению. А то, что эволюция познания бесконечна и поднимается по ступеням иерархии беспредельно, он не желает признавать в силу личной ограниченности. Часто заходя в тупик собственных заблуждений, он принимает их за пределы развития. Ему кажется, что больше познавать нечего, и мир иссяк в открытии нового. Но тупик возникает в сознании индивида. Именно оно, в силу своей ограниченности, не способно перешагнуть через барьер, за которым открываются безграничные дали нового познания. Человеку необходимо только переключить сознание с устаревших понятий на новые, и выход из тупика будет найден. Эволюция знаний, а соответственно и познания, существует независимо от человека и помимо него. И он может только присоединиться к ней, влиться в ее стремительный поток, или отойти в сторону и попытаться наблюдать за ней со стороны. Но любое развитие должно по скорости определенным образом увязываться со скоростью эволюционного хода общей тенденции познания. Иначе такой индивид, отошедший в сторону, будет отнесен к деградирующим элементам, и его сметет в обратную сторону другой поток, очищающий космический организм от всего устаревшего, как от шлаков. А чтобы этого не случилось, и чтобы шагнуть в ногу с прогрессом, попытаемся уяснить себе основы эволюции познания. В чем она заключается и что собой представляет? Если эволюцию познания отнести к частному индивиду, так как она начинается именно с него, то в отношении к нему она будет являть собой постепенное наращивание объема знаний самого разного характера. Но новые понятия, усвоенные нами, уже позволяют видеть, что каждая частица знаний – это элемент определенного качества, приобретенного душой, наработанного ею упорным трудом. Постигая знания, индивид осмысливает их, совершает внутреннюю работу на осознание нового. В результате он нарабатывает в ячейке своей матрицы новый или дополнительный тип энергии. То есть он нарабатывает новые качества или укрепляет уже существующие. Каждое качество строится из определенных знаний. А так как это есть энергии, то суммы их потенциалов образуют суммарный потенциал души, ее мощь. Возрастает сам объем души, так как постижение разносторонних знаний ведет к наращиванию матрицей новых ячеек. Вспомним, что матрица – это самостроящаяся конструкция. И когда для какого-то нового качества у нее не хватает ячейки, то матрица сама начинает сразу строить эту ячейку. Это заложено в программу ее развития. Поэтому, когда индивид сталкивается с совершенно новыми знаниями и пытается их освоить, то матрица тут же начинает достраиваться для нового качества. И если индивид познает и одно, и другое, матрица достраивается сразу в нескольких местах. И таким образом происходит ее рост. Увеличивается информационный багаж индивида, Но самое главное, возрастает его мощность, интеллект, общие возможности. А с ростом этих характеристик возрастают и его шансы примкнуть к вечному и бесконечно эволюционирующему. В то же время деградирующий элемент, в котором разрушаются уже сделанные постройки, теряет шансы примкнуть к вечной эволюции. Уменьшается его потенциал, мощность, энергетически он слабеет, а это вызывает ряд отрицательных последствий. Обогащая себя новыми знаниями, личность расширяет свой кругозор, осмысление. Она больше и правильнее понимает окружающее. А в связи с притоком новых знаний обязательно изменяется значение старых вещей, оценка происходящего. Мнение и оценка могут меняться даже на противоположные. Конечно, когда, например, человек мало знает о чем-то, у него складывается одно мнение о нем. А когда познает много, то мнение, естественно, изменяется. Таким образом происходит усовершенствование знаний, их модернизация. Старые знания устраняются из обихода, как не имеющие значения в новом времени. Например, в каменном веке люди ценили какие-то знания, и они считались вершиной человеческих познаний. А в настоящее время эти знания считаются сверхустаревшими и не имеют никакого значения. Изменились понятия в обществе и произошла модернизация знаний. Но хотя старое теряет свое значение, оно не исчезает бесследно. На его базе строится новое. Старое всегда является отправной точкой для нового. Поэтому можно говорить о преобразовании старого в новое, в бесконечной цепи трансформаций. Изменения старого при этом происходят таким образом, что к существующему постоянно присовокупляют новые элементы. На энергетической основе это выглядит как последовательная цепь качественных преобразований. И выпадение одного элемента, соответствующего своему прошедшему времени, приводит к разрушению прогрессии познания. Качественные прогрессии какого-то знания создают внутри матрицы живые структуры, способные самостоятельно функционировать и включаться при необходимости в цепь логических рассуждений индивида, отыскивая в этой цепи те блоки информации, которые могут ему понадобиться при определенной мыслительной работе. Совершенствование личности основано на использовании закона отрицания или переосмысления, в котором указывается о необходимости периодического переосмысления своих знаний и мировоззрений. Даже в течение короткой человеческой жизни отдельные личности успевают несколько раз менять свои взгляды на что-то. И люди считают это плохим качеством. Но оказывается, это является прогрессирующей чертой характера личности и внесено в закон общемирового развития. Личность, которая способна отказаться от старых понятий, отличных точек зрения на что-то и при этом дает правильные оценки происходящему, считается прогрессирующей. В ней происходят изменения, позволяющие ей продвигаться от прошлого к будущему. Если же индивид догмат в основу своих суждений берет только старые понятия, он начинает постепенно отставать от течения настоящего времени. Консерватизм натуры отбрасывает его назад в прошлое. Он попадает в течение регрессирующего потока, начинающего разрушать его личность. При этом естественно, что свыше будут стараться вывести данного индивида из заблуждений. И для этого будут использоваться определенные ситуации, в которых у него сформировалось неправильное мнение. То есть ситуацию будут повторять до тех пор, пока в индивиде не произойдет правильное осмысление ее, и он поймет, что был неправ. Ситуацию прекратят повторять, когда у него появится осознание ее, максимально приближенное к истине его уровня. Здесь говорится о разноуровневых истинах, потому что для разных уровней развития они будут отличны друг от друга. От индивида, принадлежащего к 10 уровню, будут требовать приближения его понимания к истине этого уровня и не потребуют от него осмыслить истину 50 уровня. А индивид 50 уровня в силу каких-то консервативных взглядов на жизнь может воспринимать истину 30 уровня. И тогда повторением неприятных ситуаций будут свыше стремиться приблизить его к осмыслению истины своего 50 уровня. А это произойдет при отказе от каких-то старых понятий. То есть повтором ситуаций от личности требует переосмыслить происходящее и отказаться в своих понятиях от чего-то устаревшего. Отказ от старого и переход к осмыслению нового, его признанию, говорит о том, что индивид снова вступил на путь прогресса, и эволюция его познания продолжается. Но познание в каждом мире ограничивается построением этого мира, а точнее его голограммой, так как истинное строение мироздания скрыто от индивида, и поэтому познание его должно подняться до осмысления голограммы того мира, в котором он пребывает. Это считается уже высшей степенью осознания, позволяющего перевести индивида на вышестоящую ступень развития. Когда индивид начинает понимать, что мир вокруг него – это голограмма, для чего она необходима и что таит в себе, то возникает необходимость перевести его в другой мир с другой голограммой. Для каждого уровня в иерархии, а уровень – это мир, существующий в своем диапазоне частот, существует своя голограмма, способствующая дальнейшему продвижению развития сознания индивидов. Для того, чтобы личность была готова к переходу в новый мир, она должна понять, что окружающий мир устарел для нее и не способен внести в ее осознание ничего нового. Индивиду настоящий мир становится неинтересным и прозаичным. Он чувствует, что вырос из него, и его мучает жажда познания нового. Но постижение нового начинается уже в старом мире, то есть он узнает совершенно новое, прежде всего о старом. Так, например, в настоящий момент люди узнают, что Земля – это одухотворенная форма, и сама она не круглая, а имеет сложную конструкцию. Узнают они, что планеты Солнечной системы – это материальные голограммы, а Вселенная, помимо физической основы, имеет многомерное построение и так далее. Но одни люди эти новые знания принимают за абсурд, что говорит о незрелости их душ, а другие уже видят в этом истину, и она увлекает их своей новизной и разжигает жажду дальнейшего познания в этом же направлении. И эти души уже готовы к переходу на вышестоящую ступень для продолжения эволюции познания в следующем мире. Таким образом, отношение индивида к новой информации, характеризует степень зрелости его души, а эволюция познания способствует продвижению ее по лестнице иерархии миров. Эволюция познания индивида в одном мире ограничена его пределами, потому что для каждого мира определен свой объем информации, соответствующий уровню его развития и способствующий в то же время совершенствованию индивидов, находящихся в нем. Объем информации и ее сложность возрастают по мере подъема по лестнице иерархии миров, так как эволюция познания расширяется при восхождении индивида. И однажды степень познания его начинает соответствовать уровню абсолюта. Но однако это не означает предел всему. За вершиной одного абсолюта открывается следующая вершина, и эволюция познания продолжает свое шествие дальше в бесконечность. В каждом мире индивид способен достичь только конкретного объема знаний, и если его не переводить в другой мир, то он останется на прежнем уровне развития или начнет деградировать.